Глава 9. Сны убежали рано. За окном был еще рассвет, а спать уже не хотелось. Но это было хорошее пробуждение. В голове было ясно, тело отдохнувшее и свежее. Будто испуганное подсознание подстегнуло организм, и тот включился на повышенную передачу, мобилизовав все резервы. «Это хорошо!» Серого в ногах не было. Уже проснулся и где-то гулял по дому. Интересно он спит, этот карликовый шимпанзе. Часто, несколько раз в сутки. Так спят малыши. Мозг молодой, кора еще только формируется. Новых впечатлений море. И требуется часто отгораживаться от мира, чтобы привести в порядок все эти факты, утрясти их и закрепить – все это в нейронных связях. Но Серый-то уже не ребенок. Тогда что у него? Синдром хронической усталости? Не похоже. Чисто теоретически у него может быть усиленная мозговая активность. Это бы что-то объясняло. И жрет он вон сколько, а не толстеет, и голова горячая под 40 градусов. Эх, если бы его дрессировали как надо, с таким-то генотипом. Хотя нет, тут уже слово «дрессировка» не очень-то применимо, скорее обучение, воспитание, как с Арни. Стас лежал, глядя в светлеющее окно. Рядом с кроватью тихо пшикал глобус Марса. Встроенная в него лампа Чижевского каждую секунду выплескивала со своих тонких усиков отрицательные аэроионы. Хорошо, тихо, спокойно, привычно. Знать бы еще, где придется проснуться завтра. Факт, что не здесь. Прощай, home sweet home. Стас повернул голову, чтобы взглянуть на будильник, и в этот момент зачирикал видеофон. Значит, предчувствие его не обмануло. Да и кто еще мог звонить в такую рань? Стас слез с кровати и рысцой пробежал в кабинет. Там отключил открывший было рот автоответчик и встал поближе к камере, так, чтобы только одно лицо видно. «Привет, крысолов», — сказало небритое лицо, заполнившее всю стену. Изображение на экране было в мелких квадратиках. Мобильный видеофон был явно очень старой модели. Хотя откуда у обычного сержанта деньги на претенциозные новинки? Да и есть ли у него дома такие экраны во всю стену, на которых недостатки камеры стали бы заметны? «Привет, Сардж!» «Тут к нам с запада по кольцу прут несколько черепах». «Черепахи! А, это ребята так окрестили Кутузовых! Вездеходы, покрытые легкой в 3 миллиметра броней». Их не для боевых действий делали, а именно для старого города. Против автомата такая броня и не должна защищать. Лишь бы крысы не прогрызали. По идее инженеров, с такой облегченной броней, да еще по городским дорогам, эти Кутузовы должны были летать, прямо как с альпийской горки. Но то ли инженеры где-то просчитались, то ли еще что, но ползали Кутузовы не как с горки, а как в горку. Черепахи, да и только. И вид у них такой же, широкие, плоские, закругленные сверху, как панцирь черепахи. Зато в такую черепаху влезает по пол взвода. 6 черепах уже рота. Ко мне? А куда же еще? Раскраска у них не наша, ГБшная. За спиной лейтенанта загудело. Хорошие сабвуферы под монитором очень правдоподобно воспроизвели грохот прущей по раздолбанному асфальту колонны Кутузовых. Попробуем задержать, но без гарантии. Ну, бывай, нам еще в чушке обуваться. Спасибо. Но лейтенант уже отключился. Стас запустил пальцы в ежик волос и огляделся. Ну вот, началось. То ли Рубаков заподозрил неладное, то ли какая-то информация до него дошла. Колонна черепах на 3 вылизанных черных сахалина карата не очень-то походит. И когда присылают такой кортеж, едва ли дальше будут просить о сотрудничестве. Нет. Дальше все пойдет по анекдоту про Винни-Пуха и Пятачка. А куда ты денешься? Из кухни выглянула мордочка Серого. Тихонько, чтобы не хрустеть, он жевал кружочек овсяного печенья. Тактичный какой, блин. «Ладно, понеслись», — сказал Стас. «Времени не так уж много. От блокпоста до дома черепахи будут ползти минут 5». Привычная одежда, джинсы, несколько рубашек, полотняный плащ, белье в сумку. Бритва, щетка, пакетик с лосьонами, шампунями и гелями туда же. Документы, кредитки, фальшивые бумажки. Теперь очередь компьютера. Стас залез под стол, развернул системный блок задницей и вытащил из него флеш-диск. Когда-то давно, на заре эры персональных машин, сердцем компьютера считался процессор. Последние лет 10, когда для нужд простого смертного за глаза хватало самого простенького из выпускаемых процессоров, сердцем стали флеш-диски. Память компьютера, информация. То, для обработки чего и нужны все эти хитрые электронные потроха. И основной диск. И для резервного копирования. Оба в сумку. Так, где была планшетка? Черт возьми, здесь же была, на столике лежала. Серый паразит, куда планшетку дел? Серый невинно хлопал глазами, с любопытством наблюдая за сборами. Блин, где же планшетка? Ага, вот ты где. Стас рванул в кухню, снял с подоконника планшетку. Индикатор батареи почему-то светился красным. Хотя только 2 дня назад заряжал, кажется. И с тех пор на планшетке ничего не делал, даже в сеть не выходил. Ладно, не время лечить склероз. Стас отстегнул севший аккумулятор, метнулся в кабинет, выщелкнул из зарядника запасной аккумулятор, вставил в планшетку и пихнул ее в сумку. Так, ничего не забыли из мелочей? Или еще? Квартиру заполнил перезвон. Вот и до входной двери добрались. На стене кабинета один за другим оживали мониторы, транслирующие картинку с камер, разбросанных вокруг дома. Черепахи блокировали всю улицу возле дома. 6 штук, целую роту привезли. Из люков посыпались ребята в камуфляже и бронежилетах. Да, на взаимовыгодное сотрудничество Рубаков явно перестал полагаться. Стас отключил звонок. Разговаривать с ребятами, приехавшими арестовывать, все равно нет никакого желания. А постоянный перезвон будет раздражать и нервировать. Еще только забыть чего-нибудь в спешке не хватало. Прошел в спальню, распахнул шкаф и сдвинул вещи, освободив дальний угол. У стены осталась одна вешалка. Давненько этой одеждой не пользовались. Похоже на кожу, но не кожа. Некоторым кожа нравится почему-то. Как только не противно. Знать, что когда-то это было шкурой ни в чем не повинной твари, которую отвели на бойню, пробили ей затылок, потом освежевали и стали солить свежесодранную шкуру. Бррр, нет уж. Пусть пришлось выложить в 3 раза дороже, зато это не кожа, кевларин. По прочности и гигроскопичности не уступает самой грубой коже. Таскаться по Москве подземной лучше именно в такой одежде. Стас натянул кевлариновые джинсы и рубашку. Крепкие казаки с титановыми набивками. Если дикая крыса решит прокусить, то, конечно, не спасет. Но хотя бы пнуть ее можно по морде? Без таких набивок пинать зубастых тварей себе дороже. Простая обувь долго не протянет. Резцы у крыс те еще, похлеще иных клыков. Теперь плащ. Нет, сначала хеки. Стас кинул плащ на кровать, нацепил кобуру. Так, а что с Серым, если этот непоседа начнет самовольничать? Стас присел, нашел внизу шкафа старую коробку для обуви. Только лежала в ней не пара ботинок, а поводки. Давно без дела валяются. Все 4 года, что здесь, а теперь вот пригодились. Стас выбрал короткий прогулочный поводок. Так, что еще? Стас огляделся. Все вроде. Все остальное внизу, возле крыс. На мониторах стало спокойнее. Первая фаза кончилась. Рота парней в бронежилетах окружила дом. Позиции они занимали тройками. Один смотрит на дом, двое других, прижавшись спинами к первому, держат тыл. Вот что значит имидж. Ребята, похоже, всерьез боялись, что на них натравят крыс. Приятно, конечно, черт побери. Только крыс, которых можно было бы натравить, всего-то 5 штук. У дверей терпеливо топтались трое без камуфляжа, терзая звонок. Стас прошел на кухню, щелкнул чайником. «Серый, хватит глазеть! Быстро сюда, завтракать! Когда еще поедим, неизвестно!» Ребята оказались опытными. Не прошло и 5 минут, как от ближайшей черепахи к двери дома притащили трос с электромагнитом на конце. «Ну-ну, ребята!» Стас поставил чашку прямо на пол. «Не до чистоты. Скоро здесь будут носиться десятки ребят в ботинках с рифлеными подошвами, уродуя дорогущий ковролин». Ребята под дверью, судя по беззвучным, но выразительным гримасам, занялись обсуждением генеалогических древ. «Оно и понятно. Ручек на двери нет, петли внутренние, на щели накладка, и магнит к двери не лип». Под листом стали была целая дюжина плоских электромагнитов. Едва включался магнит на конце троса, они тоже включались, только работали в противофазе. Внешняя пластина двери не липла к электромагниту, и все тут. Но долго этот цирк не продлится. Ребята боевые, и минут через 5 просто вгонят одну из черепах углом в дверь. И всех делов. «Пошли!» — позвал Стас. Натянул плащ, пристегнул к поясу конец поводка, улыбнулся Серому и быстрым движением накинул на него второй конец с ошейником. Щелкнул замок, специальный, с замочком. Для таких вот шерстяных умников-разумников с тонкими пальцами, которые обычный ошейник снимут раньше, чем досчитаешь до 3. «О-о-о!» Серый среагировал, дернулся, но слишком поздно. Накидывать ошейник надо быстро, так же, как и доставать оружие, только когда готов действовать. «О-о-о-а-а!» «Ничего, Серый, потерпишь!» Серый уже пытался расстегнуть замок на ошейнике, безуспешно. «Грыга!» «А в глаз?» «Ипа-ипа-от-о-о-а!» Серый вдруг заискивающе улыбнулся, преданно глядя на Стаса, и потеребил ошейник. «У-у-а!» «Ах ты, морда пройдохина! Только поглядите, ангельский голосок прорезался. Не выйдет, умник! Все, пошли!» Стас подхватил сумку с вещами, второй рукой схватил Серого, пнул дверь и вышел на лестницу, ускоряя шаги. Вниз, вниз, вниз. Теперь долго придется шнырять в нижних мирах, как последней крысе. Крысолов, блин! «Так, Серый, только не пугайся, договорились?» Стас взял из шкафа охапку пакетов кошачьего корма и запихнул их в сумку, набив ее доверху. Привстал на цыпочки, чтобы дотянуться до верха шкафа, и достал оттуда рюкзачок. Маленький, тоже из кевларина, но тяжелый. Аппаратура. 1 тепловизор, 3 кило. «Пошли, Серый», — сказал Стас. На всякий случай взял Серого за руку. Оно еще вырвется с перепугу и начнет блажить, стреноживая ноги поводком. Только ловить струхнувшую обезьяну сейчас и не хватало. И толкнул дверь. Ударило крысиным духом. Серый дернулся, но Стас держал крепко. Нащупал на стене выключатель, щелкнул. Неяркий красный свет. Рыжик, лобастый, белоснежка, ушастик и скалолазка. Все тут как тут. Полукругом, радостно щелкая по полу хвостами. «Добро пожаловать на крысярню, сир Грей!» Стас опустил шимпанзе на изъеденный паркет и подтолкнул крысам. Серый вцепился в кевлариновую штанину железной хваткой. «Свой беречь!» — скомандовал Стас. Крысы послушно засеменили вперед. К Стасу и к Серому. Серый заблажил и попытался забраться по ноге Стаса, как по дереву. Стас обнял шимпанзе. «Шш, не кричи, все хорошо». «Блин, надо было раньше его познакомить с личной гвардией. Этот шерстяной сутки простоял на карнизе, отбиваясь арматуриной от диких крыс. Такое долго не забывается. Спокойно, Серый, спокойно. Эти не укусят, это наши крысы, ручные, понимаешь?» Стас поймал взгляд Серого, потрепал по макушке. «Надо, чтобы Серый привык к ним, хоть чуть-чуть. Иначе кого-то придется здесь оставить, его или крыс. А так как без крыс выбраться отсюда будет проблематично, то выбор невелик». «Все? Успокоился? Молодцом, Серый. А теперь давай-ка вниз. Спокойно». Серый хватался за руки, но Стас все-таки опустил его на пол. Глаза у шимпанзе были такие, словно его не на пол ставили, а в бездонный колодец спихивали. Но крысы всего лишь с интересом обнюхали нижние лапы Серого и вернулись на исходную позицию. Стас разжал пальцы Серого на штанине, осторожно отступил. Серый замер, не спуская глаз с крыс. Но, кажется, уже не так испуган. «Молодец, Серый! Молодчина!» Стас шагнул к мискам, распечатал и рассыпал два пакета с кормом. «Давайте, ребятки, сегодня день будет тяжелый». Уговаривать ребяток не пришлось. Поджаренные кусочки весело захрустели на модифицированных резцах. Дом вздрогнул. Следом долетел тупой металлический скрежет. Серый взвизгнул и крутанулся, словно собирался броситься к Стасу. Крысы подняли морды. «Все нормально, ребята, доедайте». Похоже, ГБшники наконец-то сообразили, что единственный способ войти в дом — протаранить дверь. Стас достал из рюкзака тепловизор и натянул его на голову. Подтянул ремни, чтобы держался получше. В дверь долбануло еще раз, на этот раз сильнее. Пора. Дверь крепкая, но так ведь и ГБшники не легковушкой ломятся. Долго дверь не выдержит. Стас всунул руки в лямки рюкзака, подцепил и усадил себе на живот Серого. Тот с готовностью обхватил грудь всеми четырьмя лапами и повис, как кенгуренок. Выключил свет. В комнате стало темно. Совершенно. Окон здесь не было. Серый на животе вздрогнул. Придется потерпеть, Серый. По подземельям с фонариками ползают только смертники. Стас включил тепловизор. В комнате стало светло. По крайней мере, так казалось через дисплей тепловизора. Только все вокруг стало совсем другим. Стены, пол... Все это было черным и каким-то очень далеким, почти плоским, словно комната была не квадратной, а сферической. На правой стене светились две красные размытые полосы, там, где в стене проходили трубы отопления. Прогревшийся бетон вокруг труб хорошо светился в инфракрасном диапазоне, как и все излучающее тепло. Пол теперь не казался изрытым. Все дерево было одной температуры. Глазу было не за что зацепиться, и пол казался плоским. Зато на нем стали видны следы. Тысячи следов крысиных лапок, от едва красноватых до почти желтых. Теплые лапки оставляли на дереве следы, и таяли они долго. Хороший тепловизор брал след через несколько минут. А если след человеческий, то и через полчаса. Стас обернулся. Остроносые следы от казаков лежали на полу яркими желтыми стрелками. Если у ГБшников есть тепловизоры, сразу поймут, куда ушел. Впрочем, это они поймут и без тепловизора. Не дураки они все же. А вот сунуться следом едва ли рискнут по тем же причинам. Стас нагнулся над плитой, заблокировавшей вход в подвал. Сдвинул ее. Во тьме внизу виднелась красноватая цепочка следов. Недавно здесь пробегала крыса. и черт ее знает какая, цивильная из отряда друзей Арни или дикая. Цивильные крысы не угроза, скорее защита. Только поди определи по следам, какая она была, цивильная или дикая. Лобастый, белоснежка, рыжик, вперед! Три твари всех оттенков зеленого. Цвета в дисплеях тепловизора рисовались в зависимости от температуры излучения, от черно-красного для холодных тел до ярко-синего для обжигающе-горячих, проскользнули под ногами и спрыгнули вниз. В тепловизор все выглядит иначе, но особенно интересно наблюдать за живыми телами, которые не только греются, но и выделяют тепло сами, неравномерно остывая. Все это незаметно и обычным глазом в тепловизор видно. Без привычки просто сбивает с толку. Зато если привыкнуть, Вселенная становится куда разговорчивее. Например, сразу можно различить среди крыс мальчиков и девочек. Различия физиологии в тепловизор видны великолепно. В дверь снова ударила и через секунду грохнула еще раз, уже не так сильно. Точнее, грохнулась. Выбитая дверь рухнула внутрь. «Ушастик! Скалолазка! Тыл!» Еще две зеленые твари спрыгнули вниз, но отбежали в другую сторону. Стас сел на пол, нащупал ногами стальную лестницу. Холодная лестница была едва заметна на фоне такого же холодного пола и стен подвала. И стал спускаться. За дверью в холле первого этажа уже топало, брецало. Раздавались зычные команды и рапорты о том, что впереди чисто. Ну что же, прощай, хоум, свит хоум. Кто знает, не навсегда ли. Стас задвинул над собой плиту и спрыгнул вниз.